Однажды в родной городок Дюма приехала труппа странствующих актеров. Увидев в их постановке «Гамлета», юноша испытал потрясение. Позже он писал, что, побывав в театре, он как будто прозрел. Дюма организовал любительский театр и написал для него несколько пьес. Но настоящий театр был в Париже. Не имея денег на дилижанс и страстно мечтая хоть одним глазком взглянуть на настоящую сцену, Дюма отправился в столицу пешком. Он взял с собой ружье, чтобы по дороге охотиться и, продавая дичь, добыть себе денег на расходы. В Париж он пришел, имея 4 зайцев, 12 куропаток и 2 перепелок. В обмен на эти охотничьи трофеи хозяин гостиницы «Великие августинцы» поселил его на целых 2 дня в комнатенке под крышей. На следующий день Дюма попал в самый главный театр Парижа, знаменитый «Комедии Франсез». Юноша явился к великому актеру Тальма и попросил у него билет. Тальма вспомнил чернокожего героя революции, отца-просителя, и не отказал. А когда после спектакля Дюма зашел выразить восхищение его игрой, актер предложил ему билет еще на 1 спектакль. Дюма признался, что не может оставаться в Париже, ему нужно возвращаться к своим обязанностям провинциального клерка. В ответ Тальма рассказал, что Корнель тоже когда-то начинал с должности провинциального клерка и в шутку благословил юношу повторить путь великого драматурга. Дюма попросил артиста, чтобы он коснулся его лба, и с этим благословением и твердым намерением завоевать столицу вернулся домой. Он убедил мать отпустить его в Париж. Дюма решил обратиться к друзьям отца, воевавшим когда-то под его командованием, и попросить их помочь найти работу в столице, ведь многие из них теперь стали маршалами и министрами. Денег на дорогу по-прежнему не было. Дюма продал своего любимого охотничьего пса по кличке Перам. Билет на дилижанс выиграл в бильярд у кассира станции дилижансов и с 40 франками в кармане поехал навстречу новой жизни. В Париже Дюма с адресной книгой в руках обошел возможных благодетелей. Но везде получил отказ. Многие из былых соратников, когда-то восхищавшихся черным дьяволом и новым боярдом, даже не пустили его сына на порог своих роскошных кабинетов. И только последний, к кому он обратился, отставной генерал Фуа, искренне обрадовался, услышав фамилию своего боевого друга, и взялся помочь ему в поисках работы. Это оказалось непросто. К своим юношеским годам Дюма не успел отяготить себя никакими навыками и занятиями, кроме 3 арифметических действий. Но, увидев его прекрасный почерк, Фуа нашел выход. Он устроил Дюма переписчиком в канцелярию герцога Орлеанского с жалованием в 1200 франков в год. Эта сумма показалась молодому провинциалу целым состоянием. В канцелярии Дюма с 10 утра до 5 вечера сидел за конторкой переписчика, а после перерыва продолжал работу с 7 до 10. Один из его биографов удивлялся, как при таком режиме можно было найти время, чтобы стать великим человеком. Но Дюма не отчаивался. Он лучше своих коллег справлялся со своими обязанностями, и его представили герцогу. Герцог, как и Тальма, вспомнил отца Дюма и милостиво приласкал юношу. Это сулило успешную карьеру, но Дюма отказался от возможного продвижения по службе. Благосклонность герцога он использовал для того, чтобы вытребовать себе для работы отдельную комнату. Получив ее, он переписывал обязательные бумаги втрое быстрее, а в освободившееся время начал трудиться над пьесами. Библиотекарь герцога был поражен невежеством будущего драматурга, не читавшего ни Шекспира, ни Мольера и даже не слышавшего о Шиллере. Дюма много читал, наверстывая упущенное. Самой любимой его книгой стал огромный том «Всемирная биография». Из этой книги он и взял сюжеты для своих первых пьес. Дюма прочел во «Всемирной биографии» историю шведской королевы Христины. Любовник королевы приревновал ее к сопернику-итальянцу и написал письмо, компрометирующее Христину. Разъяренная королева приказала итальянцу убить своего любовника, что тот и сделал в ее присутствии. Этот эпизод стал искрой для пылкого воображения Дюма. Пьесу он написал залпом за 1 месяц. Дюма отнес свою Христину в «Комедии Франсез». Тальма уже умер, и обратиться молодому автору было не к кому. А официально ему объяснили, что пьесу нужно сдавать королевскому комиссару при Комедии Франсез барону Тейлору, у которого обычно дожидаются очереди на прочтение больше 1000 рукописей. Дюма добился, чтобы Тейлор принял его и выслушал хотя бы первый акт пьесы. Барон принимал ванну. Он разрешил автору прочесть первый акт. Выслушав его, он крикнул: «Читайте дальше! Разве вы не видите? Я мерзну!» Вода в ванне давно остыла, но барон не мог оторваться от пьесы. Когда Дюма закончил чтение, Тейлор выскочил из холодной ванны и потащил его в Комедии Франсез. Театр, да и публика к тому времени устали от трагедии на античные сюжеты, в которых актеры объяснялись с помощью заунывных монологов. Пьеса Дюма напоминала бурный, захватывающий рассказ, выплеснувшийся на сцену. В Комедии Франсез с восторгом приняли пьесу. Но не поставили. Ведущей актрисе театра, мадемуазель Марс, не понравилась предназначавшаяся ей роль. Она привыкла играть в другой манере. Марс повела дело так, что репетиции сначала затянулись, а потом и вовсе зашли в тупик. Дюма, поняв, что с актрисой не сладить, не стал тратить силы на борьбу. Он написал новую пьесу, предусмотрев в ней выгодную роль для мадемуазель Марс. Пьеса называлась «Генрих III и его двор». Ее сюжет Дюма тоже почерпнул из всемирной биографии. В этой пьесе он впервые совместил события, произошедшие в разное время и с разными историческими лицами. Это вызвало гнев историков, но не рассердило публику. Публику интересовала не точность исторических фактов, а их занимательность. Сам Дюма по этому поводу часто повторял: «История для меня — это только гвоздь, на который я вешаю свою картину». Добиться постановки Генриха III тоже оказалось куда сложнее, чем написать саму пьесу. Несмотря на благосклонность мадемуазель Марс, появились десятки новых преград. Дюма преодолел их. Ему даже пришлось покинуть канцелярию герцога Орлеанского и лишиться надежного жалования. Театр отнимал все время. Но премьера состоялась. Успех был полный. Дюма на следующий день проснулся знаменитым. Весь Париж говорил только о молодом драматурге и его новой пьесе. Дюма осаждали издатели, за издание пьесы отдельной брошюры ему предлагали 6000 франков, его канцелярское жалование за 5 лет. Ни о какой работе в канцелярии не могло быть и речи. С герцогом Орлеанским Дюма теперь встречался на равных в светских салонах. И когда после нескольких постановок пьесу запретили, увидев в ней намек на современное событие при королевском дворе, именно герцог Орлеанский добился от короля отмены запрета. Герцогу льстило, что он знаком с самим Дюма и что драматург начинал свой путь в его канцелярии.